16. Свитвотер, Вирджиния. 26 марта 2017 года. После месяца ветра и дождей в Свитвотер наконец пришла весна. И Кристилин даже мечтать не могла о лучшем дне для большого открытия. На рассвете ей позвонила Мисси и пригласила на праздничный ужин в Тако-Локо, а Дар объявила ясное небо и теплую погоду хорошим знаком. Кристилин молилась, чтобы интуиция Дар не подвела. Последние 3 месяца прошли под стук молотка и рев пилы. Видавшие виды полки заменили на новые, дубовые полы заполировали и восстановили, кафе демонтировали и построили заново. Кристин даже устроила в глубине магазина детский уголок с игрушками и развивающими играми. Было приятно смотреть, как место обретает форму, а самое замечательное, что преображение происходило за заклеенными бумагой окнами. Идея одного из 2 студентов, которых она наняла для расстановки. И теперь, наконец, настало время снять маскировку. «Уже почти 10!» — крикнула из кафе Тамара, новый бариста. Она вытирала столики. «Снимешь бумагу с окон или я сама?» Кристилин глянула на часы, и у нее внутри все сжалось от волнения. «Вдруг никто не придет? Или еще хуже, люди придут, и им не понравится?» В Свитвотере не слишком любили перемены. Большинство тротуаров покрывала брусчатка времен Гражданской войны. Сзади подошла Тамара и пихнула Кристин локтем. «Давай, босс, осталось 5 минут. Я помогу с окнами». Кристилин кивнула, но конечности словно парализовала. Тамара сощурила зеленые кошачьи глаза. «О, Господи! Ты что, нервничаешь?» «Скорее в ужасе. А вдруг никто не придет?» «Ерунда!» «Все только и болтают про Crooked Spine. Им не терпится узнать, как ты преобразила место». Она подошла к одной из витрин, выходящих на центральную улицу, и принялась медленно отдирать пожелтевшие листы газеты. Кристилин закрыла глаза и сделала вдох. Бабочки в животе превратились в пчелиный рой. «Босс?» — новый продавец Эйлин положила руку ей на плечо. «Вам стоит посмотреть наружу». Когда Кристилин открыла глаза, ей показалось, что под ногами задрожал пол. Она моргнула, потом еще раз, и на мгновение утратила дар речи. «Похоже, пришел весь город». «Мы забыли помыть окна», — оцепенело сообщила она. Эйлин бросила на нее выразительный взгляд. «Серьезно? Ты видишь только грязные окна?» Кристилин покачала головой. «Я и не думала, что на открытие книжного магазина придет столько людей». Эйлин улыбнулась и поправила каштановый хвост. «Конечно, придут. Как сказал Том Хэнкс в фильме «Вам письмо», мы — то место, где собираются, общаются и проводят время люди». С этими словами она направилась в кабинет. «Включу свет». Тамара подошла к Кристилин с охапкой скомканной бумаги. «Ты молодец, босс», — тихо сказала она. «Правда». Кристилин сморгнула подступающие слезы. «Спасибо. И спасибо всем вам за помощь. Без тебя и Эйлин я бы не справилась». Должна сказать, было очень круто в этом участвовать. «Ну что, пустим их?» Прежде чем Кристилин успела что-то ответить, у них над головами загорелся свет. Магазин и правда смотрелся потрясающе. «Да», — сказала Кристилин, — «впускай». Следующие 2 часа прошли словно в тумане. В двери лился постоянный поток покупателей, которые восхищались переменами и благодарили Кристилин за спасение магазина. Одна посетительница даже сделала несколько фотографий на телефон и пообещала переправить их Кэрол, чтобы та тоже могла увидеть преображение. Кристилин наслаждалась каждым словом, но постепенно восторг ее утомил. Страшно хотелось пить и есть, и она начала натыкаться на углы. Она глянула на часы, а потом на кассу. Если поторопиться, можно успеть добежать до закусочной. Она подошла к Эйлин спросить, не нужно ли той что-нибудь взять, когда слова застряли в горле. «Не может быть. Не здесь. Не сейчас». Но ошибка исключена, судя по мурашкам на затылке. Кристин научилась прислушиваться к таким сигналам за годы уличной жизни. Такое покалывание может говорить лишь об одном — опасность. Ускользнуть незамеченной не получится. Вместо этого она попыталась скрыться из виду, не сводя глаз с мужчины в конце очереди. В их последнюю встречу на нем был вечерний костюм, совсем не похожий на надетые сейчас джинсы и мятую рубашку. Но этот профиль и точеный подбородок забыть нельзя. Уэйд Пирс, звезда газеты «Week in Review», здесь, в Свитвотере. Он держал в руке кофе и смотрел на обложку последнего романа Стивена, словно только что выяснил нечто отвратительное. Она сомневалась, стоит ли включать в ассортимент книги Стивена, но решила, что их отсутствие может показаться странным, даже подозрительным. И вот по ужасной превратности судьбы перед ней стоял личный Мориарти, ее покойного мужа, собираясь купить экземпляр фатальной франшизы. Очередь двинулась, и Уэйд подошел ближе. Кристилин почувствовала себя словно перед несущимся поездом. Уэйд со Стивеном жили в одной комнате, когда учились в колледже. Оба специализировались на литературном творчестве, пока Уэйд внезапно не перешел на журналистику. По словам Стивена, их дружба закончилась тоже внезапно, но причины он не назвал, даже после сцены в «Омни». Это произошло 4 года назад, на ужине в честь последних достижений нескольких выпускников Виргинского университета. Стивен недавно выпустил 4-й бестселлер, Уэйд получил какую-то журналистскую награду, подавали коктейли, и оба были навеселе. Стивен вел себя на редкость хвастливо, даже Кристин с трудом удерживалась от желания закатить глаза. Иногда он входил в подобное состояние, щеголяя фамилиями и между делом упоминая свое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Но она никогда не видела, чтобы он стремился кого-то унизить до того вечера. И ему удалось сделать это в своем фирменном стиле, с помощью столь любимого им двусмысленного комплимента. Ехидная улыбка и похлопывание по спине, чтобы никто не понял, придирается он или хвалит. И какая-то фраза об Уэйде, что тот был самым талантливым у них в группе. Чёртово второе пришествие Эрнеста Хемингуэя. И, очевидно, самым мудрым, раз предпочел применить свой удар в журнальных статьях вместо погружения в глубокие воды литературного бассейна. Сперва казалось, Уэйд воспринял ситуацию спокойно и со смехом поставил на стол бокал, но все пошло под откос, когда он на весь бар объявил, что уж лучше работать каждый день над статьями, чем стать переоцененным писакой, ежегодно выдающим по 400 страниц чепухи. Кристилин еще никогда не видела Стивена таким красным и испугалась, что он действительно может кого-нибудь ударить. Она встала между ними, пока ситуация не накалилась еще сильнее, и сообщила Уэйду, что полный коллег-бар — не лучшее место для грязной зависти, и ему, если он не может вынести успеха коллеги, стоило остаться дома. Уэйд сжал челюсти, и у него на виске яростно запульсировала вена. Так ничего и не ответив, он развернулся и вышел из бара. Кристин сердито смотрела ему вслед, но даже тогда какая-то часть ее понимала, что он прав, хотя и выразился неправильно и крайне не вовремя. «Вот она, мой любимый продавец книг!» Кристилин повернулась и с изумлением обнаружила возле кассы миссис с контейнером в одной руке и упаковкой пластиковой посуды в другой. «Я не знала, успеешь ли ты пообедать, и решила занести салат. Как все идет? Ты...» «Кристин Ладлоу?» Голос Уэйда выбил ее из равновесия. Утратив контроль, она повернулась и столкнулась с парой пронзительных янтарных глаз. Уэйд оказался выше и неряшливее, чем она помнила, с плохо расчесанными волосами, не спадающими на шею. «Уэйд», — спокойно сказала она, потому что иного выхода уже не оставалось. «Черт подери, это ты?» «Я сомневался из-за коротких волос. Только не говори, что великий Стивен Ладлоу решил озарить Свитвотер своим присутствием». «Разумеется, нет. Он...» Кристилин осеклась, внезапно вспомнив о миссии. Уэйду же, казалось, было на все плевать. И он продолжал беседу, словно они находились в магазине лишь вдвоем. «Должен сказать, тебя я ожидал сегодня увидеть в последнюю очередь. Я приехал за продуктами и увидел, что тут сменились владельцы. Повезло, а то пропустил бы новый роман твоего муженька. И очередной бестселлер. Сколько их теперь? 10? 11?» Уэйд говорил в шутливом, намеренно враждебном тоне. Но сейчас Кристилин слишком волновал факт, что буквально каждый взгляд в помещении оказался направлен на нее. Иронию такого масштаба было трудно даже осознать. Ее разоблачили в первый же день открытия ее прекрасного нового магазина, причем сделал это отмеченный наградами журналист, который ненавидел ее мужа. «Кристи Лин?» Мисси подошла поближе, пристально глядя на Уэйда. «Что происходит? Он тебе досаждает?» «Да, он мне досаждает. Именно это ей хотелось сказать, выкрикнуть. Но прежде чем вступать в конфликт с Уэйдом Пирсом, стоит хотя бы узнать, что он делает в ее магазине». «Я в порядке», — сказала Кристин, изображая спокойствие. «Это Уэйд Пирс, друг моего мужа». «Твоего?» Мисси раскрыла рот, переводя взгляд с книги в руке Уэйда на лицо Кристи Лин и явно делая выводы. «Но ты говорила, твоя фамилия Паркер». «Да, так и есть», — Кристи Лин послала ей умоляющий взгляд. «Все должно было случиться иначе, но раз уж так, придется платить по счетам. Но не здесь и не сейчас. Мисси, пожалуйста, давай я объясню все за ужином, но сейчас мне нужно отойти. Эйлин, справишься?» Не дожидаясь ответа, она кивнула Уэйду. «Пойдем». В кафе она огляделась, убедившись, что никто не подслушивает, и повернулась к нему. «Хорошо. Что ты хочешь?»